Вас очень хвалят на передовой, товарищ Одинцов. В газетах о вас писали. Полк хвалили. Вы показали высокий успех ударов по противнику. Да, мы в курсе, что полк принял другой офицер, и сейчас подразделение не блещет, надо признать. Мы специально следили за этой ситуацией. В данный момент в Подмосковье стоит полк на пополнении и формировании. 99-й гвардейский минометный полк. Меняется устаревшая техника на новую. На шасси Студебекера, знаете эту модификацию, БМ-13. Полк неплохой, 2 года уже как сформирован. Командир полка получил повышение, нами же принято решение поставить варяга, а никого из командиров полка. Я решил, что самой удачной кандидатурой будете именно вы. Вы примите полк. Я готов, товарищ генерал. Хорошо. Полк полного штата, 3 дивизиона, 36 боевых машин, ну и сопутствующие подразделения, что в него входит. Полк пополняется, вооружение осваивается. Мой помощник сопроводит вас в части, представит личному составу. Тут и говорить смысла нет, все уже решено, я же был в некотором недоумении. Какая-то хитрая схема, ну или выверт судьбы. Хотел стать командиром полка, вот и получи. Знаете, вы удивитесь, но я даже как-то расстроился. Да я уже готовился встретить победу в штате штаба танкового корпуса, тихая и непыльная служба, а там мне понравилось, и офицеры вполне доброжелательные, одно удовольствие с ними работать. А должность командира полка маетная. Если думаете, что тут сидишь в кресле-качалке и попиваешь чай, покачиваясь, а все вокруг тебя носятся, и служба идет, то это не так. У меня месячный опыт, знаю, что меня ждет. За этот же день меня оформили и увезли на окраины города, в 6 километрах от столицы. Там летними лагерями и стоял полк, а техники хватало, около 200 автомобилей. Зенитная батарея видна. Полк построили, и меня представили личному составу. Знаете, встретил снова знакомое лицо. Юрченко, он у меня сержантом был в 41-м, и вместе в школу младших лейтенантов ехали и учились. Сейчас тот майор, 6 боевых наград, командир 3-го дивизиона. По знаниям и опыту вполне тянул на комполка. Впрочем, тот явно не расстроен, радостно улыбился, узнав меня. Полковник из управления выполнил миссию, представил полку и отбыл, а мы с Юрченко первым делом обнялись. «Командир мой, с осени 41-го не виделись», — пояснил тот офицерам, и уже ко мне. «Командир, я думал, ты уже генерал, ну полковник хотя бы». Комиссовали меня в 42-м, лейтенантом был. Нога перекошена, не гнется, пальцы на руке тоже. Забили на Лубянке, хотя я это говорить не должен, подписку давал. Несколько операций пережил, и вот снова в строю. Пока на гражданке был, успел жениться, дочка родилась. В этом году, в феврале меня в строй вернули, дали старшего лейтенанта и назначили командиром батареи установок залпового огня. Видишь, до майора дорос меньше, чем за полгода. Сейчас вот комполка стал. Надеюсь до конца войны в этой должности продержаться, а то кидают с места на место, надоело уже. В общем, прошли в штабную палатку, где я уже нормально пообщался с офицерами. Как раз ужин отбили по части, мне тоже котелок принесли, ординарец у меня теперь свой. Юрченко вводил курс дела, начальник штаба полка майор Гаврилов помогал. Комиссар полка и особист также в стороне не сидели, нормально все шло. Я даже письмо Танюше написал, указав новый номер почты, сообщив, какую должность получил, без описания части, только номер полевой почты. Ну а дальше потянулась служба. Палатка у меня своя, койка там, этим заведует ординарец. Машина тоже своя, Виллис новенький. 5 дней полк готовился к боевой работе, главный снабженец носился по столице и получал все, даже помогать не стал, тот и сам справлялся отлично. Так что 8 сентября, нас на платформы 3 эшелонов, теплушки, штабной вагон, и двинули на фронт. Нас подчинили 2-му Белорусскому фронту. Прибыли благополучно, даже под авианалет не попали, и сходу усилили одну из армий, в Ламжа-Ружанской наступательной операции стали участвовать. Иногда до 6 залпов в день давали, и надо сказать, при 90% накрытии целей, наш полк быстро выбился в лучшие, и кидали нас на самые опасные участки. В октябре серьезные проблемы возникли на Сиротском плацдарме, противник подтянул резервы, 3 танковых и 3 пехотных дивизии, вот и помогал отбивать атаки. Причем, там был не только мой полк, а еще 2 реактивных, и именно я командовал ими, и наводил установки всех 3 полков, что серьезно ослабило немцев. Потери те понесли ну просто ужасные. Как потом пленные сообщали, за одну ночь больше 10 тысяч только погибших, и танков около сотни. Это тоже сложно, били там только ночами, мне не мешало это наводить на цель, и немцы несли большие потери. Жаль, что дальность наших ракет чуть больше 8 километров, к самой передовой приходилось выезжать. Потом с этого плацдарма мы пошли вперед. Хорошо полк воевал, так хорошо, что в январе мне дали подполковника и звезду героя с орденом Ленина. Сам комфронта представил. Полк, пока меня нет, принял Юрченко. Он у меня зам по строевой уже 2 месяца как, так что подразделение продолжало боевую работу, а меня в Москву, приказ уже пришел, на награждение, не в первый раз у меня, ничего волнительного я не чувствовал. Вот только добрался я до Москвы на своем самолете. Я больше скажу, сначала в Сыктывкар, где Таню забрал, с дочкой и тещей, места 4, есть куда, супруга Аню еще грудью кормила. Взлетали под визг женщин, у них полет такой впервые в жизни. Так ночь за бортом, что там видно. Мы долетели до Москвы, сели на лед реки, и доехали до города на машине. Хорошо пурга, жена и теща не видели, как убираю и достаю. Комнату найти для жены и ее мамы не проблема. Оставил там, платья из Польши выдал, несколько штук, чтобы было в чем в Кремль пойти. Да, на награждение иду с супругой. Для нее это важный день. Сам прошел регистрацию, мне сообщили день награждения, то что 2 билета нужно, там в курсе, мне и жене. Теща с Аней посидит. В общежитии для офицеров место мне зарезервировано было, но я там не ночевал, все время с женой проводил, пока теща с дочкой по городу гуляли, наверстывал упущенное время. Потом награждение, Таня просто восхитительно смотрелась в синем строгом деловом костюме, очень он ей шел. Так что потанцевали на банкете, я договорился с фотографами, снимки пришлют по адресу проживания, оплатил, и все на этом. Таня с мамой на поезде вернутся домой, а меня после банкета на самолет, и на фронт. Я комнату снял на 10 дней, те решили пожить в столице, когда еще такой шанс будет, и вернуться как оплаченное время закончится. Я им уже и билеты на поезд купил, достать смог, дальше воевал. В феврале Юрченко покинул полк, свой принимать отправился. Погиб командир полка, что тоже воюет на нашем фронте, и вот замену выслали. Я заранее дал рекомендацию, и его как бы в резерве держали. Один из офицеров занял его место, моего зама. Мы участвовали в окружении группировки войск у побережья Балтийского моря и прорыве обороны, куда устремился первый белорусский фронт, выходя к Берлину, и началась битва за Берлин. Мой фронт в этом особо не участвовал, если только опосредственно, наступали на Росток. Там победа и застала мой полк. 7 мая, День Победы. Мой полк не раз отличался, участвуя в разных наступательных операциях, и был обласкан командованием. Доставалось и мне. Одних орденов боевых 19, плюс 2 медали, одна за отвагу, и одна золотая звезда. Я считал, что хорошо воевал. В общем, с этой стороны одни сплошные плюсы. Минусы, сколько ни искал, так откликов от амулета сканера не было, а тот видел магические предметы. Мои да, видел, проверял, но находок других не было. Это печально. Я еще на Дальнем Востоке побываю, хочу там разведку провести, но чую, что это бесперспективно, только время потеряю. Этот мир на такие находки явно пуст. Как видите, было чему расстраиваться. А я надеялся найти магическую нейросеть. Не сложилось. Что еще? То, что я в первой волне хочу уйти в отставку, в штабе фронта уже знали, даже нашли замену, на теплое место. Думал, моего зама поставит, тот подполковник, вполне тянул, да и пора, но нет, своих людей проталкивают. Ну это их дела, я жду приказа. Май пролетел, пока приказа нет, полк в порядке, проводилась учеба, служба по распорядку. Мы в Ростоке стояли, тут наша зона ответственности. Также я с Таней в постоянной переписке, ждут меня дома. Май пролетел, а приказа пока нет. Точнее, первая волна пошла, в тыл уходили эшелоны с бойцами и офицерами, которых отправляли домой, но меня задержали, что расстроило. Уточнил, обещали второй волной. Я как раз из штаба фронта ехал обратно в полк, в машине 2 бойца-автоматчика охраняли меня, война месяц как закончилась, но недобитки бывают вылезают. Не все немцы смирились с поражением, и война в их душе не унималась. Бывают налеты, любят ночами работать, но и днем случается. Глаз в небе, без него на этой войне мне совсем бы тяжко было, а так поглядывал, нет ли засады, и тот кое-что мне показал, мы по опушке леса ехали, на что я ругнулся и велел сержанту-водителю: «Ларин, останови». Машина замерла на обочине, автоматчики настороженно вглядывались в лес. Я же изучал, что мне показывает глаз, а увидел я, ни много ни мало, а Магёныша с его учителем. Не сказать, что неожиданная встреча. Знаете, правду скажу, я их давно ожидал, что-то припозднились. Самое главное, у старого мага какой-то амулет в руке был, и тот держал руку точно в моем направлении. Пока мы мимо по опушке проезжали, тот следовал амулетом нашему движению. Точно амулет на меня настроен. Может, Магёныш какую метку на ауру подсадил? Поди знай, я в этом не разбираюсь, и амулет-диагност такое не видит, не его специфика. Так, бойцы, ждете меня здесь, знакомые мои в лесу, хочу пообщаться. Там двое, молодой и старый, они немного неадекватные, может дойти и до стрельбы. Если услышите, идете на помощь. Все ясно? Так точно, кивнул один из автоматчиков, в звании ефрейтора. Покинув машину, я быстрым и уверенным шагом двинул вглубь леса, прямо к магам. То, что я к ним иду, и вижу их, те поняли. Пару раз в небо взгляд кинули, но не заблокировали глаз, если те это умеют. И еще, что это за маги? Та парочка, что на мне эксперименты ставила, или их копии, где у ученика я в этом мире купил амулеты. А шел я конкретно так за особым амулетом, что был у этой парочки. Порталом назывался. Раньше прибрать к рукам не выходило, и я надеялся, что сейчас получится. Поэтому и бойцов не брал. Не хочу спугнуть, чтобы те сбежали в родной мир. Пока шел, поглядывал на все вокруг с помощью глаза. Бойцы мои покинули машину и заняли позиции рядом с ней, выставив стволы. Что плохо, с подошедшей армейской колонны это увидели, та встала, поняли, что тут что-то не так, опасно. При колонне еще и взвод бойцов был при всеоружии, и те перебежками стали сближаться с моим Виллисом. Маги пропали, закрылись каким-то амулетом, поэтому остановившись, прикинул, найти я их смогу, если только в личине волка, но показывать ее я не желаю. Есть все факты на то, что не эта парочка меня оборотнем сделала, копии они с другого мира. Да, я понимаю, раз доказано, что это другие маги, то есть ли моя копия в похожих мирах, что также пережила перерождение и где воюет. Думаю, есть, в этом мире такого не было, но он не один, доказать не могу, просто предположение. Поэтому осмотревшись, я развернулся и пошел обратно, нужно дать отбой тревоги. А маги от меня никуда не денутся, сами ищут способа встречи со мной. Главное быть готовым к ней, чтобы не спеленали втихую, как уже было, и на своих условиях не общались со мной. Вернувшись к машине, успокоив всех, я двинул дальше. Колонны нет, она встречной была. Так и добрался до своей части. Ну а вечером второго дня, ко мне на квартиру, я снимал ее у местной жительницы, пришли маги. Как не готовился, а очнулся связанным, на своей кровати. Чертовы маги, мины на двери и окнах не сработали. У них всегда найдется способ скрутить простеца, даже если он имеет и амулет охраны, и личной защиты. Ни один не сработал, хорошо амулет глаза в хранилище. Пока сплю, я его не использую, вот и убираю на ночь. Да, как раз по такой причине, чтобы не потерять. Я же говорил, что ждал их появления. Два амулета потерял. Пока не точно, они сняты, но лежат на столе. Может и верну, увижу, как переговоры пройдут. И да, я мог ночевать в части, там меня достать сложно, хотя и не говорю, что невозможно, но я ждал этой встречи, и можно сказать спровоцировал ее. Приманкой поработал. Амулет охраны жалко, вещь стоящая, не повезло, не сработал, а вот личной защиты самый слабый из всех был. Третьего уровня сложности. И главное, магов я не боялся. А чего, уберу веревки в хранилище, из ППШ расстреляю, у того хороший боезапас, продавлю защиту, это возможно, я в курсе. Раню магов или просто собью защиту, дальше уже дело техники. Вот только маги явно меня опасались. Тело парализовано было, только головой мог крутить, и пользоваться органами чувств, ну и говорить тоже. Веревку уберу, это смогу, и как стрелять. Пока ожидал, что дальше будет. «Так вот что ты такое», — задумчивым тоном сказал маг. «Значит, мой двойник из похожего мира реализовал мою мечту. Надо же, искусственный верфольф, что полностью себя контролирует, и не заразный. А ведь я сомневался, что это возможно», — говорил тот на своем языке, прекрасно зная, что я его понимаю. «Да, значит, случилось самое страшное, чего я очень опасался, Старый маг скачал мою память и просмотрел ее, а значит, в курсе моих планов на него и ученика. Портал забрать, а эту парочку ликвидировать. Думаю, хороших отношений ко мне теперь не будет. Впрочем, и друзьями я их не считал. Мне задавали вопросы и исследовали меня. Моего желания никто не спрашивал. Я тут был бесправным рабом. Под утро только завершили, и маг был в очень довольном виде. Правда, как была проведена процедура установки личности оборотня, тот не понял, и в памяти моей этого не было. Однако, тот знал о своем двойнике и желал поискать его в других мирах. Я слышал, как говорил об этом своему ученику. Вообще в квартире маги себя вели как саранча, все стащили, даже кровать, на которой я спал, прибрали. Панцирной была, хорошо форма и личное оружие с документами у меня в личном хранилище, и это бы утянули. Я не имел привычки держать их вот так, когда на меня идет охота. До рассвета час было, примерно, когда маг встал около меня, лежавшего на полу, и сказал: «Понимаю тебя, мой коллега-двойник повел себя не самым достойным образом. Честно признаюсь, сам бы не удержался, когда попадается такой материал, что подходит для создания искусственного вервольфа. Я извиняться за действия коллеги не буду, но за свои, желаю. Хочу попробовать поставить личное хранилище на ауру искусственного вервольфа. Диким ставил, дважды, хотя законом это запрещено, экспериментировал, вот и с искусственным хочу. Аура у тебя сильна, развивалась, больший объем удержать теперь сможешь. Все желают увеличить, хоть на 10 пудов, да даже на 1, но чтобы побольше было. Цени мое предложение. Понятно, старое придется убрать, и поставлю новое, побольше. Старое освободить нужно. Я не претендую на содержимое, знаю, не отдашь. Однако и бесплатно работать не хочу. Поговорим об оплате. Хочу такие самобеглые коляски и летающие штуки. Как управлять, я у тебя из памяти взял, потом обучусь. Значит так, оцепенение спадет через час, жду тебя в том лесу, где наша встреча не состоялась. Следующей ночью. Больше особо маг ничего не говорил, они покинули квартиру, успели до рассвета уйти. Как город покинут, не знаю, скорее всего используют какой амулет. А так я действительно вскоре почувствовал, что меня отпускает. Уже через 10 минут смог сесть, а через полчаса походил, разминая руки и ноги, осматривая пустую квартиру. Мои амулеты тоже забрали. Саранча и есть. Одевшись, сначала посетил хозяйку и щедро заплатил. Сообщил, что пока меня не было, квартиру обнесли, все вынесли. Чую вину за собой, вот и возместил в двойном размере. В общем, та претензий ко мне не имела. Даже расписку написала об этом, что я все возместил. А с квартиры я съехал, в часть перебрался. В полку порядок, все по распорядку. По линии секретного отдела новая директива пришла, изучил. А сам все размышлял над предложением старого мага. А ведь он прав, я тоже желал увеличить хранилище, хоть на килограмм, и то в радость. А тут объем в разы возрастет, как мне обещали. И хочется и колется, вот и думал, чую, побегу я к нему быстрее собственного визга. Поэтому к вечеру я приказал освободить один склад и оставил там большую часть своего имущества, готовую еду тоже. А у меня амулет стазиса был, он и накрыл, даже не остынет. Целое отделение бойцов на охрану поставил и на служебной машине покинул город. Сержанту приказал возвращаться в часть, мол, сам вернусь, тот укатил, а я на фаэтоне своем к нужному лесу. Уже стемнело, меня никто не видел. Там убрал машину, магёныш встречал на опушке, и прогулялись до места их лагеря. Я сразу достал самолет, мессер, фаэтон и мотоцикл-одиночку, а также запасы бензина. Отдельно поставил велосипед, прислонил к стволу клёна, вернусь на нем в город. Оплата проведена, даже смог вернуть свои амулеты, охраны, он у меня один, и защиты, пусть и слабенькая та. Да я банально их выкупил за золото. Даже смог купить еще 9 амулетов, насколько хватило оплаты, потом опишу какие, сейчас не до этого. Дальше у меня убрали старое хранилище, оно пустое, и установили новое. Я проверил, 112 тонн и 305 килограмм. Черт, да это просто сказка какая-то. Я на радостях даже не обратил внимания, что те и велосипед забрали, махнул рукой. Саранча есть саранча. На этом и расстались. Причем не сводя глаз друг с друга. Те меня на прицеле боевых артефактов держали, а я пистолет в опущенной руке и пятился задом. Потом побежал прочь. У меня пробежка до Ростока ожидается, это 15 километров, А что эти двое делать будут, их проблемы. Главное, ушел. Между прочим, действительно пробежался. Сам был в камуфляжном костюме, немецком, для егерей. У меня запас имелся, и я торопился вернуться в часть. Что-то сомневаюсь, что маги ограничатся одной техникой, как бы не опередили и не подчистили мой склад. К счастью, добрался, уже в форме подполковника, снял охрану, отправив в казарму, и прошел внутрь. Уф-эф, все на месте, полуторка моя стоит, автодом обжитый, поэтому вернул все в хранилище. К слову, замеры я делал с помощью фаэтона, убрал с разрешения мага, и зная сколько тот весит, сделал расчеты. Вот и все, машину вернул. Что по купленным амулетам, то это более мощный амулет охраны, потом амулет против насекомых, отпугивать, а то иногда занял жилище, так клопы выгоняют, а тараканы повсеместно. Эх, раньше бы такой амулет, но у магёныша его не было. Потом два амулета зарядки, у меня их теперь четыре. Очень мощный амулет-сканер, не таким ли меня находили? Два лекарских амулета, мощные, конечности отращивать смогу и омолаживаться более качественно, ну и более мощный диагност. Этот я увидел. Правда, я в его показаниях пока не разбираюсь, но меток вроде нет. Девятый амулет, освещение. Я использовал амулет водолаза не раз, но чем ниже, тем темнее, а чем освещать у меня не было. Этот и под водой работал, шесть светляков, мощных, держать мог вокруг меня. Хорошая штука, это все из свежих покупок. А так опустошив склад, я прошел в небольшое офицерское общежитие, там мне комнату выделили, и вскоре уснул. Под мощной защитой и под не менее мощным амулетом охраны, настроенным на ауры магов. В этот раз желания попадать им в руки и чувствовать себя беспомощным я не имел. А вот с утра все началось с сюрприза. Вторая волна демобилизации пошла, и я под нее попал. Выполнили общение в штабе фронта, в списках был. Заранее не могли предупредить. Я хотел потратить свое время, чтобы заполнить хранилище, а то там едва 33 тонны. А пришлось встречать нового командира полка и передавать дела, что заняло 3 часа. Тот педантом был, потом меня довольно трогательно провожал личный состав, был прощальный обед, и в штаб фронта, минуя штаб армии, где все оформили. Ну все, осталось паспорт получать, и свобода. Все документы получил, поездные, суточные. Можно отправляться в тыл, но у меня пока другие планы. Хочу их реализовать. До вечера немного осталось, не стал ждать в том городе, где штаб фронта стоял. Многих в отставку отправляли. Кто желание имел и заявление написал, формировались железнодорожные составы и направлялись в тыл, домой. Я же пока не торопился. Еще при свете дня на попутной машине выехал в сторону Ростока, а там недалеко граница, где стояли союзные войска. Буду набирать все, что приглянется, на их территории. Своих подставлять не желаю, у кого что пропадет, будут отвечать ответственные лица, а что пропадет у союзничков, плевать я хотел. Самолета нет, один был, да и тот ушел. Я бы перелетел, все быстро сделал, а тут на своих двоих. Из техники у меня только полуторка, но ее использовал, чтобы проехать некоторый участок. Дальше пешком. Одет в германский камуфляж, тот самый, егерский, обувь тоже их, со шнуровкой, качественная форма и обувь, на охоту в ней буду ходить, но пока для другого использовал. Под утро я перебрался на территорию, удерживаемую австралийцами. Тут их войска стояли, и дальше уже направился к ближайшему городу. Это Гамбург был, а транспорт австралийцев, 6 порожних грузовиков колонной в ту сторону ехали. Я незаметно забрался в кузов замыкающей машины. На перроне Сыктывкара я увидел толпы встречающих. Мои тоже должны там быть, в Кирове отбил телеграмму, сообщив время прибытия. А так до Москвы я долетел на своем новом самолете. Там сел на поезд и, как другие отставники, добирался железной дорогой. На территории союзников я пробыл 4 суток, что вполне хватило набить закрома до полного, и дальше наверстал время, добравшись до Москвы на своем самолете. Их добыл всего 2, на военном аэродроме США. Это был легкий двухместный военно-тренировочный самолет L-3B, при полной массе, с полными баками, вес его всего 600 кг, даже чуть меньше. Дальность 320 км. Крейсерская скорость 120. Вполне неплохой сверхлегкий самолетик на короткие дистанции. Вместо Штольха будет. Их 3 было на стоянке, взял самый новый. И запасы бензина к нему. Тут же на аэродроме нашел небольшой пассажирский самолет. Модель Спартан УФ-71СП. Похож на мой мессер, что ушел старому магу, тоже четырехместный моноплан, но технические характеристики получше. Дальность 1600 км, вместо 1000 у мессера, скорость 350 крейсерская, потолок 7000 метров с хвостиком, но вот подвела масса. 2 тонны 200 при полной загрузке. Это когда все пассажиры на местах, а это 3-4. 5 тонн бензина и немного моторного масла к ним, расходники ходовые. Это из летающей техники. К слову, понятно, что до Москвы я на «Спартане» долетел. Вполне комфортно, тут он тоже выигрывает у мессера. Пусть самолет был один этой модели на аэродроме, но вполне свежий, начало весны 45-го, без большого налета. Это по авиационной технике. Автомобили, то тут увел Mercedes купе, хорошая машина, для бездорожья новенький Виллис, легкий мотоцикл и пару велосипедов. Один с мотором. Самая же интересная добыча, в Гамбурге, в порту был свой яхт-клуб. Американцы как саранча, все что видят хватают и увозят. Вот и яхту одну интересную приготовили к вывозу. Какой-то полковник ее к рукам прибрал. Бесплатно, понятное дело. Якобы, владелец погиб. А яхта свежая, белая, парусно-моторная, 8,5 тонн. Под палубой 3 каюты, даже мелкие камбуз и гальюн были. Мачта одна, но ее хватает. А я прибрал. Та не пустая, полковник трофеи немалые внутри держал. Солдат американской армии ее охранял. С него самозарядный карабин снял с подсумками. Яхту еще в полный порядок привести успели, днище почистили. С яхтой взял небольшой весельный ялик, тоже вещь нужная, морской, как и яхта, борта высокие. Ну а дальше по складам, забирал что интересно, и много что прибрал. Тушенка, сгущенка, мука, бобы, разные консервы. Свежий продукт увел с двух молочных ферм, сыроварни и колбасного цеха. Да, в Германии голод, но некоторые еще работают. Пришлось поискать неразоренные. Чужих амулетов так и не засек, похоже все верно. Нет тут таких находок. Ну вот и вылетел в сторону Москвы, за одну ночь и долетел, с одной дозаправкой. Что дальше, в курсе. Вот и стоял в коридоре у окна, и рассматривал, старался найти своих. ХМ, глаз показал, ждут. О, мужчина в солдатской форме, отец Тани, значит, раньше демобилизовался. Я об этом письмо получить не успел. Вот так подхватив чемоданчик и армейский вещевой мешок, иностранный, армии США, и медленно, следом за другими, двигался к тамбуру, где встречали фронтовиков. План выполнен, и осталось жить. Оказалось, меня ждали, тут и правление города было, и республики. То, что в городе еще один герой Советского Союза появился, узнали от моей жены и тещи, писали обо мне в газете местной не раз, даже фотографии, что я присылал, вставляли. Причем, на этом поезде я не один герой был, еще парнишка, старший лейтенант, танкист он. Тоже ГСС. Вот нас торжественно, с оркестром и встречали. Вещи передал тестю, коротко познакомившись, обнявшись с женой, дочкой и тещей. Тут и другие их родственники были, считай тоже близкие, и пошел дальше к главе города. Торжественная встреча есть, нужно слово сказать. Никуда не денешься, приходится соответствовать. Старли истушевался, слово вымолвить от волнения не мог, пришлось взять все в свои руки. Я и речь сказал. И поблагодарил горожан за помощь, те многое сделали для нашей армии, и тоже приблизили нашу победу. Отдельно поблагодарил руководство города и республики. Похоже, моя речь понравилась, первый секретарь Комиасса попросил завтра после обеда посетить его, на что я кивнул. Видимо, что-то есть, о чем стоит поговорить, так что зайдем. На этом торжественная встреча закончилась, пионерские дружины направились по школам, неся транспаранты, а мы уже к нам домой. Тут не так и далеко, именно что дом тещи, не на нашу стань и квартиру. Вещи мои несли родственники, а я нес Аню. Рядом шла Таня, держась за мой локоть, и млела. Так и шли, общались. А так у тещи столы накрыты, фронтовика встречают. Тесть 5 дней назад прибыл, тоже гулянка на всю улицу была. Да вся улица у нас и была. Кстати, я пригласил и руководство республики, они чуть позже подъехали, тоже поучаствовали, не отказались. Всем хватило, тем более я достал продуктовый офицерский набор, не наш, для германских и офицеров, вина, коньяк, сыр, дефицитный продукт, ящик тушенки и сгущенки, какао и чай. Женщины сразу увеличили объем блюд на столах, много квашеной капусты было, а я ее любил, теща замечательно делала, с клюквой, сам собирал на болоте, да и напитков, а то один первач на столе и несколько сиротливых бутылок водки. Достать где-то смогли такую редкость. Тихонько теще пачку денег вручил, сказал, чтобы рассчитались за гулянку, та взяла, чиниться не стала. Отлично погуляли. Запомним, первый секретарь любит коньяк, сыр и копченую колбасу. Ее тоже я дал. А ночевать на нашу квартиру пошли, Аня у бабушки с дедушкой осталась. Ночь восхитительная была, отрывались от души, полдня потом спали. Хотят они на работу. Она профессии не имеет, замуж после школы вышла, но так как мужчины на фронте, а работать кому-то надо, мест свободных рабочих немало, та и устроилась в типографию секретарем. Еще осваивает бухгалтерское дело, ей нравилось с цифрами работать. Позавтракали, а время обед, та на работу, а я к первому секретарю. Как раз успел, меня пропустили в кабинет, и я вручил тому бумажный пакет. Там пара бутылок французского коньяка, круг копченой колбасы, сыроголовка, шоколад, какао-банка, пара банок сладких фруктов. Тот удивился, но взял. Я так и сказал, презент с фронта. Тот удивился не меньше. Вот так привезли из Германии, товарищ секретарь, генералы и маршалы добро эшелонами вывозили, генералы попроще вагонами, люди это видели, думаете, дурных нет? Если солдат прихватит ложку, иголки и мелочевку, то офицеры постарше, беря пример с генералитета, прихватывали что посущественнее. Я, конечно, не комдив, обычный командир полка, но и меня это не обошло, только я не барахольщик, картины и антиквариат не вез, книги, и вот что-то подобное, припасы. Сейчас в стране голодно. Кстати, вы охотник? Да, люблю походить. Недавно кабана взял. Со второго выстрела, тот уже на меня несся раненый. Есть германский маузер, или винтовка Спрингфилд из США. Мощное оружие, и лося, и медведя можно завалить. Росомаху тоже. Ясно, я подумаю. Да, что я вас вызвал. Начальник милиции города уезжает в Киров, на повышение, вот я и подумываю вас на его место поставить. Сейчас пообщались, и только утвердился в этой мысли. Звание подходит, награды есть, герой. Так, а я что в этом понимаю? Да уж ошарашил меня глава республики, так ошарашил. Где я и где милиция? Даже рядом не стоял. Честно говоря, я планировал на лесозавод вернуться, шофером, а мне нравилась та моя работа, вахтой лесорубов возить, новые лица, интересное общение. А вернуться в город и сменить одни погоны на другие, не об этом я мечтал, совсем не об этом. А прошлое что понимал? Начальник милиции, это административная должность, люди работают, вы командуете и даете план. Все давно налажено и работает. Больше как представитель милиции будете работать, встречать важных гостей, иногда на охоту их водить. Да разберетесь, думаю. Честно говоря, удивили. Я мечтал выйти в отставку, с женой на море, пока сезон, потом по стране поездить. Где она была кроме Москвы? Может в Москву перебраться? Еще не знаю. А такая должность, это очень серьезно. Знаете, вы извините, но я, пожалуй, откажусь. Мне бы такую должность, чтобы ничего не делать, и круглый день свободен. Даже зарплату не буду получать. Черт с ней, пусть что хотят делают. Да вон хотя бы больница передавать, на какие-то нужды. А начальник милиции, это же жить работой, ни семьи, ни личного времени. Нет, точно мне такого не надо. Большое спасибо за предложение, но нет. Честно говоря, на отказ не надеялся. Хаем, что-то попроще. Задумался тот. Знаешь, а есть одна идея. Как насчет к нам в исполком? Будешь курировать комсомол? Времени достаточно. Много поездок и мало личного времени, отрицательно покачал я головой. Все не то. О, придумал, решил поэтом стать, песни буду писать. У меня уже есть несколько, зарегистрирую, стану членом Союза писателей, и вот оно, время и работа. Могу по стране ездить, вдохновляться. Как раз дело по мне, творческое. В принципе, есть талант, то почему бы и нет. Главное, в Москву все же сбегать не надо. У нас тут места просто замечательные. Да и сам не хочу уезжать. Я тут влюбился в природу. Нравится мне. А охота какая? А рыбалка? Просто сказка. Мы так еще пообщались, но все же глава республики человек занятый. В приемной народ сидит. Перед уходом тот напомнил насчет американской винтовки. Он ее выбрал, и мы расстались на этом. Я вернулся домой, приготовил оружие, ремень с подсумками, патронов 300. Еще понадобится, спросит, у меня есть. Тани не было, на работе, поэтому посетил главу, вручил лично винтовку, Тот нежно провел ладонью по стволу и поблагодарил. После этого к теще. Там с Аней поиграл. Тестя не было, на работу вернулся. Тот был бригадиром лесорубов до войны и снова им стал. Причем, он служил в тяжелом артиллерийском полку, это да, но артиллеристом не был. Войну закончил старшим сержантом, заместителем командира саперного взвода. Они по пути следования полка укрепляли дорогу, тягачи и орудия тяжелые, но главное мосты и переправы, это их работа. Войну закончил с 3 орденами и 4 медалями, 2 легких ранения. В окружении их не бывал, но воевал честно, везло ему. Теща вот домохозяйка, она не работает. Редкость, но бывает. Я же осваивался, в военкомате побывал. Наконец снял погоны, в гражданское переоделся, паспорт на руках. Все, я в отставке. Жизнь прекрасна. Через неделю с момента прибытия, у дочки день рождения, 2 годика исполнялось. Хорошо отметили, и на следующий день мы отбыли в Москву на поезде. Нас провожали, самолетом тут не воспользуешься, тем более днем, где видно его тактические военные знаки армии США. А так пока лето, хочу воспользоваться этим. Сначала в Москву, потом уже самолетом на Черноморское побережье. Таня уволилась с типографии, так и сказал ей, я буду всем обеспечивать, на ней уют и дочь, хватит и этого, нечего лишнее на плечи взваливать. А пока поезд стучал по стыкам рельс своими колесными парами, этот звук меня всегда убаюкивал, я сидел у окна, Аня на коленях, и мы смотрели на деревья, что мелькали мимо. Та раскапризничалась, вот я и взял ее себе. Взять билеты в СВ не получилось, их просто не было. Не билеты, вагона такой комфортности, но удалось добыть обычное купе. С нами дед ехал с бабкой, навестить внука в Кирове, он там учится в техникуме. Ничего, вполне терпимо. Таня раскладывала вещи, дорожную мелочевку. Потом в туалет ушла. Я же размышлял, держа Аню, чтобы ей в окно все хорошо видно было, ту это заметно отвлекало от капризов. За квартирой присмотрит теща, мы осенью вернемся, всю зиму в планах прожить в Сыктывкаре. Пока просто отдыхать на теплом море, да в Москву по делам. Насчет Москвы, я серьезно настроился пробиться в ряды члена Союза писателей. Это серьезная броня, что прикроет меня от множества проблем. Не тунеядец, а творческая профессия. Вообще я об этом особо не думал, но глава республики явно хотел меня куда-нибудь пристроить, причем вопреки моей воле, хотя разумные доводы выслушал. Вот я и брякнул, что буду песни писать. А что, помню же, и военные, нанесу на бумагу, и готовые стихи для песен. Черт, да я уже это делаю, толстая офицерская тетрадь, туда записываю уже какой день, пока из памяти не стерлась. Так что в Москве я желаю пробиться, к известным певцам зайду, и если они будут петь мои песни, если они выстрелят, то членство в Союзе писателей считаю меня в кармане. Раз уж главе республики брякнул такое, придется выполнять, не хочу лицо терять. Пусть Таня гуляет с дочкой по городу, там много интересного, парки и всего такого, а я займусь делом, а потом отдыхать на море, оттуда уже домой, в Сыктывкар. Заявление в Союзе писателей оставлю, как и адрес, если заинтересуют, напишут по месту проживания. Это пока все планы. А нет, не все. В хранилище у меня 3,5 тонны свободного, нужно заполнить. Я приехал с войны, из-за границы, коей является Германия. Думаете, без подарков, теще швейную машинку, такую же, как у Тани, а то так нам ходит шить, как и соседи. Тестю, хотя тот сам из Австрии приехал, отличный выходной костюм. Хотя он ему не по размеру оказался, и ушел младшему брату тестя, дяде Тане, вот ему костюм отлично подошел, как влитый сидел. Поэтому тестю граммофон подарил и пластинок 50, ну и остальным родственникам. Даже соседке, и ее сыну Сашке что-то да привез. Ну и запасами поделился, в погреб тещи убрали. 4 велосипеда новеньких среди детворы разошлись, со склада в Гамбурге увел, тоже ушли на подарки. У меня 2 осталось, так и освободилось хранилище на 3 тонны. Плюс я топливо потратил, пока к Москве летел. Вот и стоит пополнить каким дефицитом. Может, на Дальний Восток все же съездить. Мне там очень деликатесы из красной рыбы, икры крабов нравились. Сделать запас, стоит подумать. Далековато все же. Ничего, найду чем пополнить. На Черном море много сухофруктов, да и урожай абрикосов. Где-то там рядом арбузы и дыни. Ну вот и нашел чем заполнить. Да и рыбы морской наберу. Разделанный, отлично. А пока мы ехали, дочка довольная у меня на коленях так и сидела, Я ее кашкой кормил. Мои запасы. Таня попробовала и дала добро. Можно есть. Рисовая, на молоке со сливочным маслом. Моя любимая. Мы тоже ее покушали. Соседи угостили. Те своей провизией поделились. Так и ехали. Поезд проходной. На Казань шел. Там у нас пересадка. Так что старички сошли. Другие пассажиры сели и едем дальше. Доехали, но пересадки не было. Да надоедало трястись. Наняли пролетку и покатили за город, где отдыхали на берегу Волги, а как стемнело, взлетели и к Москве. За 2,5 часа добрались, я особо не гнал. Сели на дороге и на моем Мерседесе к окраине города. Там полуторку достал, оборудованную как жилище. Керосиновая лампа горит, освещая. Таня внутри с интересом изучая мое жилье, устраивала дочку. Кровать у меня полуторная, мы уместимся, а дочку в маленькой детской кровати та готовилась уложить, что у стола я поставил. Но сначала помыться всем троим, воду я уже согрел. А что, у меня много чего в хранилище есть, приметил новенькую кроватку в магазине Гамбурга и прибрал. Так что мы накупались в теплой воде реки, дочку в ванночке, вытерли и спать. Та сразу уснула, а мы еще повозились на кровати, но тоже вскоре уснули. Утром на Мерседесе в город. Сначала отъехали, я сбегал назад и убрал полуторку, благо свидетелей не было, и дальше в город. Иметь машину на руках, красота, на ней доехал до вокзала, где и нашел бабульку, сдававшую квартиру, двухкомнатную со всеми удобствами. Правда, тараканы там были, о них хозяйка не говорила, но амулет специально имелся, он и разогнал их. Так что пока Таня обживалась, на кухне что-то готовить начала, я припасы выдал, а сразу сказал ей, мы недели на две тут, да и заплатил за это время, а сам покатил наводить мосты. В здании Союза писателей удалось пообщаться с местным работником, от него и получил контакты певцов. Всего-то сверток с колбасой и сыром. Голодно даже в Москве было. Сам я наградами не сверкал, на пиджаке золотая звезда была, но я его не носил, жарко. Был в черных брюках, белой рубахе и черных лакированных туфлях. Жара в городе, середина июля, палит серьезно, и в такой одежде жарко. Машину я под тень деревьев аллеи поставил, внутри не так жарко, так что когда за рулем устроился и отъехал от здания, то весело насвистывая покатил к зданию гостелерадио. Отсюда Левитан сообщал новости и давал сводки. Он вроде и сейчас тут работал. Это я все к чему? Да тот работник, с коим познакомился в Союзе писателей, дал дельный совет, видать в благодарность за колбасу, и он мне понравился. Тут на радио есть свои певцы и музыканты, и отличные музыканты. Если песня понравится ведущему редактору и пройдет цензуру, а тут и на радио свои цензоры, то песня будет отработана музыкальной группой и выйдет в эфир. А если она понравится слушателям, или они, если несколько, и та будет звучать снова и снова, сообщая, чьи это слова и музыка, то признание, начальное, у меня в кармане, там и легче с певцами встретиться, с певицами, они сами искать встречи будут, все они желают расширить репертуар, но это не так и просто. Хороших песен мало, а там и в Союзе писателей регистрацию пройду, тоже куда легче станет. Мне это предложение очень понравилось, но я был в сомнении, это что так с улицы придет человек и его песню выпустит, тот подтвердил. Так и есть, не сразу, дня через 3, может неделю, зависит от срока как отработают наять исполнение, вживую уже играют, но такое возможно. Все просто, во время войны мало песен было, разных, военных, душевных и веселых, и ввели правила, если принесут такие стихи, с готовой музыкой, и та хорошая, то у человека с улицы ее возьмут и исполнит. Об этом во всех московских газетах писали. Я не знал, видимо пропустил. А правила это пока не отменили. Чем и стоит воспользоваться. Чем недельный совет. Вот так припарковавшись среди других машин, место свободное было, запер авто, жаль на самом Санцепёке стоит. Но лучше места я не видел вокруг, заняты, и вот дошел до здания. В этот раз пиджак накинул, награду демонстрировал, ловя уважительные взгляды прохожих. Да, пользуюсь положением героя, но глупо, получив ее, этого не делать. Я награду честно заработал, не выпрашивал или еще что. К редактору меня проводили быстро, где я и выложил суть дела. Значит, стихи пишите, можно посмотреть. Я протянул тому тетрадь и тот заинтересованно листал, читая. Занимательно, но мне нравится. Как с музыкой. Во сне слышал, сам не музыкант, но помочь смогу. Я знаю, как должна звучать песня, и она зазвучит. Думаю, три песни дать. Как считаете, это возможно? Да, хорошую военную песню, потом про любовь и что-нибудь душевное. Тогда батальонная разведка, эти глаза напротив, а душевное, слезу выбивает, лебединая верность. Да, хорошая песня, даже тут читая слеза дрожит на ресницах, что будет, когда она правильно зазвучит. Хорошо, договорились. Сейчас цензоры поработают, дальше подберем исполнителей. Два мужчины, голоса разные, определитесь при прослушивании, и женщина. Музыкальный коллектив у нас отличный, на лету схватывает, думаю, справитесь, зал для тренировок я выделю. Благодарю. Я переписал стихи на бумагу, цензоры проверили и поставили свои резолюции, претензий к ним у них не возникло. Нет, были прения между собой, но разрешилось. А быстро тут работают, уже подготовили место для прослушивания, певцы завтра будут, а вот с музыкантами я работал часа два, по одной из песен. Больше у них времени не было, те вживую исполняли песни в разное время. Так что вернулся я на съемную квартиру уставший, но довольный. Таня с Аней тут были, сами только что пришли, тоже довольные. Гуляли по ближайшему парку, уток кормили. Купили билеты в детский театр, там кукольные представления, через три дня будет сеанс. Вот так меня покормили ужином, я в душ, он работал, даже чуть тепленькая вода текла, и отдыхать. Гулять не пошли, хотя часов 8 вечера было, самое то время, устали все от новых впечатлений. Я Тане описывал, что сегодня успел, та в курсе моих планов была. 2 недели не прошли, пролетели. Песни непривычного местным исполнения, но наконец зазвучали по радио. Батальонная разведка была воспринята на ура, как и эти глаза напротив. Долго репетировали «Лебединую верность», певица имела хороший голос, но никак не могла поймать ту нотку, чтобы песня зазвучала. После долгих репетиций, наконец и она встала на волну, так что в день, когда мы отбывали, на самолете, нафиг эти поезда, и она прозвучала по радио. Мое имя уже на слуху было. 2 замечательные песни граждане Союза встретили с большой любовью. Я успел побывать у заместителя директора Союза писателей, заявление мое завизировали, предоставил часть стихов, и то, что мои песни исполняются по радио. Кстати, за это малая денежка капает. Я открыл счет в Сберкассе, туда и шли отчисления, но мизерные, так как я как раз не имею корочки такого члена. Таня от радиоточки в квартире не отходила. В песне та заочно была влюблена, а когда впервые услышала, прям светилась вся, а ночью просто ураган, надо ее почаще радовать. За ночь мы долетели до Ялты, где я снял домик на всю семью, и мы неделю отдыхали, это Таня с Аней весь день на пляже проводили, я им специальный пляжный зонтик там ставил, чтобы не сгорели, это легко, хотя Таня на огороде матери хорошо загорела, а купальник из Гамбурга, как и легкий халат и пляжная шляпка, дочка и так отлично бегала и плескалась, радостно визжа, тут с десяток таких детишек, ее возраста, вот они толпой и носились. Сам я не часто с ними был, хотя по 3-4 часа в день старался на пляже проводить, золотистый загар начал проявляться под конец недели. А так я по рынку шнырял, сухофрукты покупал, мешками грецкие орехи, персики уже созрели, тоже мешками, лучшие отбирал, арбузы и дыни, половинками, чтобы видно было, где сахарные. 3 тонны так закупил за неделю. Даже рыбы немного, осетра, кильки соленой со специями 100 кило, в ведрах они, всего рыбы 300 кило. Была и сушеная, но особо на нее не налегал. Тонна свободного, тут и топливо ушло, пока летели до Крыма. А в начале августа, было 7-е число, я сообщил Танюше, что мы улетаем. Самолет есть, хочу Турцию посетить, фисташек соленых закупить, орехи такие, и во Францию. Может и в Италии побываем, после этого домой. Та разве против, только рада. Сразу дочку собирать стала, и вот ночью перелетели Черное море, и сели у Анкары. Столица Турции приняла нас ласково, разве что Таня повязала платок, и длинную юбку одела, тут такие правила. Мы покупали восточные сладости на базаре, мешками фисташки, я их любил, и вообще много вкусностей. Корзинами брали финики. Думал, что место останется, что купить в Италии, да куда там, что было свободно, все и заняли. Особенно Таня развернулась. Причем, куда все девается, та не знала, я же объяснил это тем, что имею знакомых, передаю им, они доставят в Сыктывкар. Вполне проходило объяснение. Врать не хотелось, но и о хранилище сообщать я не идиот, только один о нем знать должен. Это я сам. От Анкары к Стамбулу перелетели, там у дельца я купил фальшивые, но вполне качественные судовые документы, все что нужно, на свою яхту. Даже флаг Турции, и что необходимо в плавании. По реестру судов Турции яхта не проходит, но документы на нее есть и в порты других стран заходить могу. Ну а что, я сам хотел яхту испытать, на ходу проверить, а тут пока идем до Афин, изучу ту вдоль и поперек. Поныряю на дно с амулетом водолаза, да и девчата мои на борту освоятся, им тоже интересно. Действительно, те только за. Перелетели к Измиру, когда стемнело, я на ялике доставил их на борт яхты, уже достал ее, стояночные огни горели, и дальше подняв парус, тут два латинских, вполне ходко двинул к Греции. Я надеюсь не промахнусь. Морские карты этого региона купил, вплоть до Испании. Выяснилось, что никто в моей семье морской болезнью не страдал, и путешествие на яхте нам понравилось, что из Афин, где мы пробыли 5 дней, направились к Италии, обходя мыс, в Неаполь. Путешествие по волнам было довольно интересным, иногда запускал мотор, когда ветер встречный, но к концу августа мы были в Неаполе. Там понравилось не только Тане, но и мне. В местную кухню мы влюбились, посещали ресторанчики, но жили на яхте, не готовили на борту. Я перебрал все содержимое хранилища, пустые ящики у купорки, то, что мне не надо, избавился. На 3 тонны освободил места, куда отправлялись готовые блюда итальянской национальной кухни, да и другие вкусности. Я снимал наш отдых на фотоаппарат, купание, на яхте, но без ориентиров, чтобы не понять, где мы находимся. Мало ли что, и такой рычаг давления давать кому-либо я не желаю. Пленки много, я в Греции докупил, как и фотобумаги с реактивами, так что делал снимки, печатал иногда, прямо на борту. Вели фотоальбом путешествия, и обоим это нравилось. До Франции мы так и не добрались, застряли в Риме на 2 недели. Война недавно закончилась, но особо сильно это незаметно было, страны быстро возвращались на мирные рельсы жизни, хотя людей в военной форме хватало. Так до конца сентября и отдыхали. А там на самолете прямиком в Сыктывкар, с дозаправкой за одну ночь добрались, мы с женой спереди, дочка все время полета проспала сзади, лежа на 2 сиденьях. Хорошо маленькой быть, везде помещаешься. Вообще стоило бы прилететь раньше, у тещи большой огород, помогать надо, но там тесть, родственников немало, некоторые в квартирах живут, тоже кормятся с этого огорода, есть кому помочь. Так и сели на той косе в 10 километрах от города, удобно. Поспали, я палатку поставил, и утром шли к дороге. Да так удачно, что я отдал дочку Тане, сбегал на шум и взял лосиху. Молодая, разделал, и на волокуши до дороги, так на попутной машине до самой тещи. Кстати, приказ сдавать мясо не отменили, хотя война уже закончилась. Чего медлит? Впрочем, я сдал, сразу отвез в госпиталь, там справку выдали, как остальное передал мясо теще. Та на ледник часть убрала, и дальше отправила соседского мальчишку по родственникам, чтобы пришли и мясо забрали. Всем миром живем. Соседям тоже разошлось. А чего держать? Есть надо, я новую добычу принесу. Вот тесть не охотник, он вообще в лесу дикарь, с ним туда ходить опасно. Еще и без добычи вернешься. И брат его такой же. Он не воевал, врач он, в больнице у нас в городской работает. Стоматолог. Наше возвращение встретили хорошо, мы загорелые до черноты, снова гулянка была, только бы повод был. Там и раздали разные подарки с юга, никого не забыли, оба фотоальбома показали, на одном все фото не уместились, они по рукам пошли. Сладости восточные, орехи, мешками выставлял, якобы доставили почтой, это чтобы родственники и соседи с собой домой взяли. Не жалко, дети там особенно суетились. Еще бы, их тут с 4 десятка носилось разных возрастов. Сладости быстро таяли в их руках. Кофе особенно ценилось среди взрослых, а оно хорошее. Да и чая мы изрядно закупили, тут это дефицит. А ночевали на квартире. Утром посетил главу района, поделился сладостями восточными, банкой кофе растворимого и пачкой чая. Тот принял, поблагодарив, мы пообщались. О песнях тот знал. Еще бы, ему насчет меня из Москвы звонили. Из Всесоюзного комитета по радиовещанию, узнавали, кто я такой, ну и что вообще за человек. Неожиданно. Странно, что тот об этом рассказал. А вообще глава все 3 мои песни, что звучали по радио, и даже вышли на пластинках в сборнике, вот об этом я не знал, любил. Как он говорит, выпускают заунывную музыку, а тут хоть ритм есть. Причем, Тому нравилась песня «Эти глаза напротив», сыну, он офицер-пехотинец, без ноги вернулся, батальонная разведка, а супруга не могла жить без «Лебединая верность». Вот прям такое совпадение. Пока же я вернулся на квартиру, где стал собираться. В Сыктывкаре я задержался на 2 дня, и на поезде направился в Москву. А мне телеграмма пришла, еще месяц назад, что приглашают в Союз писателей. Таня отказалась ехать, ей нужна была передышка от всех приключений, что с нами были, отдых от отдыха, и среди родных ей было спокойнее, так что отпустила со спокойной душой. Теща с малой тетешкалась, скучала по ней, поэтому я и отбыл. А чего задерживаться? Да и осень уже, холодно, желтеть начинает, октябрь наступал. Вернусь, разгуляюсь, поохотиться хочу, в личине волка. Этот взятый лось, так, баловство. Нормальной охоты желаю. Добрался до Москвы, без самолета, именно на поезде, глаз показал подозрительные шевеления вокруг меня, проверка подтвердила подозрения, слежка. От кого непонятно, но самолетом теперь не попользуешься. Доглядчиков в вагоне были 2. Прибыв в Москву, нашел комнату, душ, после поезда обязательно нужно, а на следующий день в Союз писателей. Там целая комиссия собралась, и 2 стали моими поручителями на членство, так что я получил членскую книжицу. В этот же день, даже значок члена Союза писателей. Что-то больно быстро, это подозрительно. Оказалось, некоторые мои стихи издали в сборнике, а это уже считается, что у меня есть своя изданная книга. Мое недоумение развеял главный редактор радиовещания, там, где я выпустил 3 песни. Слушатели хотели еще песен, завалили в радиоредакцию мешками писем. То, что я молодой поэт, композитор, не знаю почему так назвали, и также офицер-фронтовик, да еще награжденный высшей наградой страны, уже было объявлено. Дана краткая биография, в одной из музыкальных передач, точнее в единственной. Меня решили пригласить пообщаться, слушателям будет интересно, и нужны еще песни. Последние особенно. Мы с редактором подобрали следующие песни. Это были «Крыша дома моего», «Самоволочка», «Улочки московские», «Мы бродячие артисты», «Поверь в мечту», «Малиновки заслыша голосок», «Подруги замужем давно», «Вологда», «Когда цвели сады» и «Все, что в жизни есть у меня». Особенно тому понравилось «Подруги замужем давно», хмыкал, когда читал, а когда выбрал, сказал, что передача со мной будет через 3 дня, и нужно хотя бы 2 песни отработать. Причем, сначала запись на пластинку, потом вживую исполнение по радио. С пластинок песни особо не выпускают в эфир, плохое звучание, каким бы ни было оборудование, а скрип иглы по пластинке все равно слышен. Живая музыка куда лучше. И ничего, выступают разные именитые артисты. Те же певцы, что исполняли мои песни, они по сути никем были, на подхвате. А тут, пока я отсутствовал в Союзе, их имена на слуху стали, зазвучали. В общем, я впрягся в работу, шла та с тем же музыкальным коллективом. Мы с ними сработались, и то, что я издавал губами и звучанием, старались перенести в музыкальную композицию. И ведь получалось, 2 песни за 3 дня, нет, но 1 отработали на ядь, «Самоволочку». И цензоры не придрались к ней, хотя я уверен был, не пропустит. Очень хорошо та пошла в эфире, на пластинку тоже записали. Причем, песня была встречена более чем хорошо, бодрая, и голос как у солиста Любе удалось найти, у меня для него и другие песни этой группы имеются. Все хорошо, но начались проблемы, и я банально сбежал из Москвы. В декабре они отпускали, давай еще, давай и давай, другого и не слышали. 23 песни вышло, 3 Бернес исполнил, а он величина, и на пластинках они есть, а я устал и удрал домой. Там Танюша на сносях, сказался заграничный отдых. Мальчика жду, сын будет, уверен. Добрался до Сыктывкара на самолете, 2 дня банально отдыхал в лесу. Время тратил, что на дорогу бы ушла. И знаете кого обнаружил недалеко от своего дома? Магёныша. Причем, неплохо одет по местной моде, подстрижен. И вообще выглядел как местный. А как меня увидел, поставил на столик кружку с недопитым пивом, пивная под открытым воздухом, снег идет, -32 градуса, а эти пиво пьют, и рванул, крича, верни портал. Тот остановился, даже каблуками пробороздил 2 борозды в снегу, видя мой охреневший взгляд, уж ошарашил так ошарашил. Мало того, что я особо не надеялся с этой парочкой встретиться, они по моему мнению более адекватные, чем прошлые, но вот эта встреча, что-то с чем-то. А кто тогда? Задумчиво почесал тот подбородок и, развернувшись, побежал прочь по улице. Это что сейчас такое было? Пробормотал я, приходя в себя. Эй, а ну стой! Я рванул за Магенышем, но когда повернул следом за угол двухэтажного бревенчатого дома, точно такого же, где у меня квартира, то никого не обнаружил. Хотя амулет-сканер засек магические предметы, несколько точно, что удалялись дальше по улице, или отвел глаза амулетом, или невидимость. Думаю, первое, поэтому я рванул следом. В отличие от меня Магеныш не стеснялся применять свой арсенал, рядом в ледяной наст воткнулась ледяная сосулька, выбив множество осколков. Намек был понятен. Я остановился, а тот ушел. Не вести же мне бой с ним на многолюдной улице, поэтому развернулся и направился домой. А чуть позже я начал посмеиваться, проанализировав всю ситуацию. Мало информации, но по нашей встрече и его словам стало ясно, что те профукали портал. Он не у меня, это точно, хотя Магеныш явно отрабатывал все контакты, что у них были. Вот недотепы, ну как можно было его потерять? И где старый маг? Вообще я думал, те давно у себя, в родной мир вернулись, или начали искать мир с той первой парочкой магов-неадекватов, но с потерей портала. Энда, надо будет быть настороже. Что-то меня это все напрягает. Не найдя, могут снова появиться, по второму разу отрабатывая контакты. Мне их жаль, вот уж чего нет, но напрягает ситуация. Вот так посмеиваясь, я поднялся по лестнице. Таня дома была, рыбу жарила на кухне, насколько я видел. Ани не было, или в садике. Та писала, что в городе детсад открыли и та туда дочку устроила, или у тещи. Это всегда внучке рада. Таня писала, что теща обиделась на нее за садик. Бабушка лучше садика. Так-то оно так, но социализация и общение со сверстниками, это тоже важно. Таня радостно завизжала, увидев меня, как дверь на стук открыла. Я не предупреждал о приезде, так что нацеловались. Та сняли сковороду с огня, чтобы рыба не сгорела, так что помиловались. Кстати, девочка будет. Ну ладно, я и второй дочке рад буду. Проверил, все без патологии проходит, хотя витаминов бы побольше попить, поэтому принес сухофруктов, варенье абрикосового, теща особенно его любит, сами абрикосы и пару арбузов. Та от этого великолепия ошалела, но ничего, приняла и разложила по полкам кухонного шкафа и буфета, а часть между рам окон, там как холодильник. Что-то и на улице вывешивалось в авоськах. Чуть позже, когда родственники набежали, в основном дети и подростки, угощали их, домой давали, я с помощью двух подростков, племянники Тани, поднял в квартиру ящик. Там раскупорили, в ящике был проигрыватель с мощным динамиком, как у радиоточек, но больше. Да уж, качество звука тут куда выше, чем у граммофонов или патефонов. Подключил к сети и поставил одну из своих пластинок. Недавно выпустили сборник моих песен. Я сотню штук привез, там и мое фото было. Таня была очень рада, она и по радио слышала, а теперь и на пластинках могла. Теперь с уверенностью могу сказать, что Таня у меня меломан. И самое главное, у той отличный голос, на ведущей похож, и она действительно умела петь, хотя никогда не занималась вокалом. И у меня даже есть несколько песен, просто отлично подходившие под ее голос. А почему бы и нет? Я песни пишу, она исполняет. Правда, Таня скромница, выступать перед большой аудиторией не сможет. Это точно. Не дано ей это, а вот делать записи по радио или на пластинке, думаю, сможет. От концертов просто откажется.